Глава 34. Демьян. «Папочка!» — услышал я сквозь сладкую дремоту шепот на ухо. «Я знаю, что ты уже не спишь!» Почувствовала, как мои щеки обхватили горячие ладошки дочурки, стрекоза забралась на меня верхом и смачно чмокнула в нос. Я невнятно пробормотал что-то отдаленно похожее на «Доброе утро, принцесса!» И мелочь от меня отстала. Переключилась на Анфису со своим умилительным террором, подползая по широкой кровати к девушке под бок и громко выдав. «Фиса! Я оплоснулась!» Вот уже третье утро подряд мы с Анфисой просыпаемся без будильника. С момента возвращения в город Ника взяла за привычку прибегать к нам в начале 8 утра и своими принудительными ласками настойчиво будить. С ее упертостью даже мертвого можно поднять. После чего мы еще добрые 30 минут дружно валялись в кровати, дурачились и смеялись до боли в животе. Наверное, это были самые невероятные и любимые мной 30 минут в день. Исключая, конечно, ночь, когда мы могли остаться с Фисой наедине и любить друг друга до умопомрачения. Но потом звонил будильник на моем телефоне, грубо вторгаясь в нашу уютную семейную идиллию, напоминанием, что кому-то пора включаться в рабочие будни. Меня неумолимо настигал вал дел, и приходилось идти собираться, умываться и, наскоро выпив кофе, расцеловав своих девчонок в обе щеки, оставлять их одних до самого вечера. Скрепя сердце и проклиная свой плотный рабочий график, вот уже третье утро подряд обещая себе, что как только пройдет открытие отеля, ради которого, собственно, я сюда и прилетел, сгребу Фису с Ника и увезу их на море, где будем только мы втроем 24 часа 7 дней в неделю. Сегодня, кстати, предстояли последние мелочи по подготовке к открытию отеля и, собственно, само открытие, назначенное на 7 часов. Вечером в отель должен приехать отец со своей нынешней женой, если очень повезет, Серега и еще пара-тройка не успевших прибыть раньше компаньонов, напрямую причастных к столь важному для моей фирмы событию. В их числе, кстати говоря, и отец Кэм. Саму девушку после долгих споров Анфиса уговорила меня отпустить с миром, забрать заявление и вычеркнуть ее из жизни как неважный эпизод. Настояла на том, что если я доведу дело с лжекражей до конца, то поломанная судьба интриганки бывшей будет на моей душе висеть балластом. Честно, я хотел психануть. Но нельзя быть такой милой и все понимающей. Но спокойствие любимой женщины и идиллия в наших взаимоотношениях была для меня в 1000 раз важнее. И чтобы Камила снова не встала между нами невидимой стеной, я отозвал заявление. Мы сошлись с отцом девушки на том, что ни при каких обстоятельствах я не должен увидеть его дочь рядом с моей Анфисой. Денис Валерьевич все понял, к сведению принял. Дочь свою обещал от сегодняшнего мероприятия держать подальше. Да и не только сегодняшнего. А вот что касается разговора со своим отцом, тут возникли сложности. Он для меня все эти 3 дня был какой-то неуловимой птицей, вечно занят, а то и вовсе недоступен. Если взять скидку на разницу во времени, часов, когда я мог бы ему набрать, оставалось и так немного. А с его бешеным графиком получалось, что вообще ни черта не оставалось. Как итог, поговорить не удалось. Это злило жутко, что в итоге вчера вечером я отправил ему смс, короткое и лаконичное. «Свадьба Сереги с Анфисой граф не будет. Позвони, как сможешь». Ни ответа, ни привета до сих пор. «Демьян, привет!» В кабинет бывшего управляющего зашел Бруменцев. «Доброе утро, Ром!» Пожал протянутую другом руку. «Чего такой хмурый?» «Да что-то ребята у меня намудрили. Сорвался контракт». «Ну да неважно. Я чего зашел? Нашел я надежного человека на должность управляющего. Хороший малый. У меня на ферме долгое время работал. Потом в Штаты переехал. Готов подойти на собеседование». «Отлично. А то я тут зашиваюсь. Еще не весь персонал укомплектован в новом отеле. А тут вон, в старом шапке послетали. Домой послезавтра возвращаться. А у меня отель без управляющего остался. Тогда я ему звоню?» «Звони». Ромка кивнул, уже развернулся, собравшись выйти, когда неожиданно завис на пороге. Помялся, что для него редкость, и обернулся, заложив руки в карманы клетчатых брюк. «Нагорный, слушай, не сочти за наглость или самоуправство, но я тут попросил знакомых ребят на ферме графа порыться в старых документах. Когда мы пересекались в последний раз, Анфиса, конечно, еще пешком под стол ходила. И точно я сказать не могу, вообще она ли это была, но предчувствие какое-то дурацкое. Не могу объяснить». Я оторвал взгляд от бумаг, поднимая его на друга. Даже не думал, что он запомнил наш разговор в машине. И уж тем более, что проявит какую-то инициативу. Хотя в этом весь Бурменцев. Оттого из него и друг такой настоящий получился. В любое время дня и ночи, как говорится. Если уж я кому-то мог бы и довериться в этой жизни, так ему. И что нашли? Пока ничего. Только сегодня с ними связался. Но просто предупреждаю, чтобы потом не было недоразумений. Поднял руки Ромыч. «Не со зла. Просто не дают мне покоя фамилию матери твоей Анфисы. А я привык доверять своему чутью». «Конечно», — кивнул, вздохнув. «Спасибо, Ромыч. Если вдруг что...» «Само собой разумеется, ты будешь первый, кто знает». На этом друг вышел из кабинета, а я откинул спину на спинку кресла и задумчиво покрутил пальцами шариковую ручку. Каким боком к ферминграфу может иметь отношение мама Фисы? Можно только гадать. Но в любом случае хоть какая-то информация лишней не будет. Анфиса. «Так!» — уперла кулачки в бока маленькая принцесса. «Света, не длыгайся, а то полосится некрасиво!» Доминика схватилась за кисточку и совершенно неумело, но запредельно старательно накрасила Светке веки ярко-зеленым, кислотным цветом. Да так обильно, что аж вырви глаз. «Красотка!» — хохотнула я, сидя в сторонке, будучи уже при боевом раскрасе. «Милочка, все женихи твои!» — прокомментировала, еле сдерживая смех, Фло. «Не открывай глазки, и все не все», — выдала командным тоном Ника. «И все надо накласить лестницы, наплемел темно-синей тушью». «Можно?» «Тебе можно все, принцесса». «Тогда сиди смирно». Светка покорно замерла. «Как скажете, Доминика Демьяновна». Отрапортовала, и пока маленький мастер макияжа отвернулась, открыла один глаз и подмигнула нам с Флоренцией довольна. Мы сидели в кабинете бывшего супервайзера Наташки, нынешнего супервайзера Светланы, и пили чай. Сразу после увольнения Натальи Леонидовны вакантное место оказалось свободным, а стаж работы и образование моей подруги оказались как никогда кстати подходящими. И Нагорный, недолго думая, назначил Светлану на эту должность. Вот уже пошел второй день, как подруга, сбиваясь с ног, с утра и до вечера вникает в премудрости новой солидной должности. А в редкие минутки перерыва с воодушевлением бросается в придуманные Ника авантюры. Видели бы вы глаза работников, когда позавчера в обеденный перерыв мы втроем рассекали по служебным коридорам на скейтбордах. О, эти выражения лиц, они были бесценны. Вчера носились по двум этажам, играли в прятки, а сегодня выбрали более мирное времяпрепровождение. Сидели, гоняли чаи, трещали обо всем и ни о чем, обмениваясь новостями за последние дни и позволяли принцессе развлекаться с нашими косметичками, которые оказались в ее полном и безоговорочном рабстве. «Что-то я волнуюсь», — озвучила я то, что не давало покоя с самого утра. «А чего же?» — спросила невозмутимый Фло. «Вечер, отель. Я не привыкла и не люблю быть на таких мероприятиях. Вообще не люблю быть в центре внимания, а с Демьяном иначе быть не может». «Да, сынок, у меня фигура заметная», — гордо стрельнула глазами Флоренция. «Балбес, правда, иногда. Но это-то только мы с вами знаем, девоньки». «А вообще, я тебя понимаю, Фисочка. Тоже терпеть не могу это чопорное сборище. Но что делать? Положение обязывает». «Вот-вот, любишь или нет, привыкай, подруга», — сказала Светка, не открывая глаз. «У тебя теперь суженая шишка в мире большого бизнеса. Ему нужна твоя поддержка». «А кто твой Сузанный?» — полюбопытствовала Ника. «Принц ли принцессы?» — улыбнулась я. Свет, а у тебя есть Сузанный?» «Нет», — немного подумав, ответила подруга. Да еще незаметно поморщилась, видать, вспомнив своего Колю, с которым она на этот раз разошлась окончательно и бесповоротно. По крайней мере, в этот раз Светлана была решительно настроена в своем намерении избавить себя от этих токсичных отношений. «Плохо. А у нас есть дядя Лома. А у него тоже нет своей принцессы», — высунула язычок Ника старательно, с размахом, малюя губы Светки. «Давай мы тебя с ним познакомим. Он колоссый. Я могу его позвать. Хочешь?» Светка поперхнулась воздухом. Флоренция хохотнула, отхлебнув чай. А я просто разулыбалась, представляя себе этот момент знакомства ярко и красочно. А уж Доминика людей сводить умела. Мы вон с Демьяном, живое тому доказательство. Если она за это дело бралась, то все, труба. Видать, и Светлана подумала об этом и побледнела под тонной румян, а потом покраснела, как помидор. «Нет уж, принцесса, давай отложим знакомство на... потом». «Зля», — выдала многозначительно Доминика. «Все, готово». С деловым видом отступила на пару шагов назад, рассматривая свое творение. «Ты бы ему такая красивая, очень понравилась». Мы с Фло переглянулись и посмотрели на Светку, едва сдерживаясь от разрывающего изнутри смеха. Зеленые тени, синяя тушь, тона румян на щеках и оранжевая помада а-ля морковка на губах. Принцесса во всей своей красе. Рома не то чтобы влюбился, а увидев суженую в такой раскраске, сознание бы от счастья потерял. «Знаете, что самое смешное?» — хохотнула Светка, разглядывая себя в маленькое зеркальце. «У меня через 10 минут встреча с новым управляющим и Демьяном Романовичем. Вот кто сознание от счастья потеряет, так это они». Ну, тут уже просто было невозможно и не захохотать. И как бы уютно нам ни сидел с сугубо женской компанией, но хорошего помаленьку. И пока Светлана с Демьяном трудились на благо отеля, а именно торчали на очередном совещании, мы с Никой, тетушка Фло, отправились по магазинам. Шопинг мой личный ад. Тем более, когда дело касается платьев. Все чуть проще обстояло с джинсами и спортивными костюмами. Но, боюсь, коллеги Нагорного такого своеволия не одобрят. А так как открытие было не с горами, а ни у меня, ни у маленькой принцессы не было вечернего наряда, пришлось смириться с неизбежным. В нашем трио, как всегда, готова к бою была только Флоренция, которая всю дорогу до именитой улицы с дорогими бутиками, всем известной как Пятая Авеню, безумолку причитала, какой мы позор на ее седую голову. Мы с Никой переглядывались и посмеивались, беззлобно и любя, подшучивая над женщиной. Кто ж знал, что ей в невестке и внучке такие пацанки достанутся? «Ну, с нас то-то ялкое», — заявила с порога в первом же салоне Доминика. «Нежная», — вторила ей Флоренция. «Мамочки», — взвыла я, закатывая глаза. «Думаю, мы сможем что-то подобрать, чтобы угодить вкусом всех трех дам», — улыбнулась дипломатично девушка-консультант, отступая и предоставляя моему взору бесконечные ряды вечерних платьев — длинных, коротких, пестрых, блеклых, пышных. «Несите, будем мерить все», — довольно хлопнула в ладоши Фло. «И будьте добры, чашечку кофе!» Спорхнула крыльями, читая руками мать Нагорного, и вальяжно уселась на кожаный диванчик. «Анфиса, деточка, ну что ты замерла? А времени не так уж и много!» Я выдавила из себя улыбку и, молча выругавшись, потопала в примерочную. Ну, понеслось. Платье, платье, платье, много платьев. От красных до черных, от длинных до коротких. Честно говоря, после 10-го я сбилась со счета, сколько мне пришлось их на себя нацепить. А консультанты все без устали закидывали мне в примерочную все новые и новые модели. Я молча и терпеливо мерила каждое, а мои спутницы морщились и корчились, безапелляционно отметая вариант за вариантом. «Вот такой, м? Слишком бе. Пестро, как новогодняя елка. «Ну, а это вроде ничего. А это как мясок колтоски. Да и цвет соответствующий. О, а это как нежненькое. Ты шутишь, деточка? Ты в нем как в ночной сорочке снимай. А может, костюм, бабуль? Костюм на прием? Это моветон, внученька». Как в итог, в этом бутике мы ничего не выбрали. Только довели продавцов до нервного тика и дергающегося глаза. Как они в спину не сыпали нам проклятие, удивительно. Такое же фиаско потерпел следующий бутик. В третьем внимание временно переключилось на Доминику, и она явно испытывала больше удовольствия от примерки, чем я. Но ей мы тоже выбрать ничего не смогли. То принцессе не нравилось, то бабушка королевы была против. Я же смотрела на весь этот пестрый яркий хоровод и тихонько скулила от усталости и резко накатившего чувства безысходности. Все казалось таким вычурным, таким пафосным, таким кричащим и ужасно громоздким, что с каждой минутой мои надежды найти что-то подходящее таяли на глазах. Мне хотелось чего-то легкого, воздушного, летящего, чего-то нежного и в то же время элегантного, совершенно не похожего на прошлое меня, Анфису граф. Спустя почти 2 часа торчения в магазинах судьба оказалась к нам благосклонна. Я заметила его сразу. Стоило только переступить порог, фиг знает какого по счету салона именитого дома моды. Дыхание перехватило от летящей красоты. Оно словно парило на манекене. И я тут же решительно заявила. «Хочу его примерить». А когда натянул на себя нежное произведение искусства и вынырнул из-за шторки в зал, услышала тихий шепот на выдохе. «Вау! Ты в нем как принцесса, Фиса!» «Потрясно! Глаз не оторвать, малышка!» А в унисон выдали Ника с Фло. «Ручная работа, единственный экземпляр?» — улыбнулась консультант. «А мне даже сказать было нечего. Слова просто исчезли. И от макушки до пят охватила щекотка волнения. Я крутанулась вокруг себя и посмотрела в зеркало. Глаза с этим нежно-голубым цветом заиграли по-новому, засияли. А волосы так и проселись в элегантную прическу, чтобы оголить длинную шею. Я была невероятна, сногсшибательна, и я уже предвкушала, какой будет устремлен в мою сторону полный желания взгляд Нагорного, когда он увидит этот шедевр. А главное, с каким наслаждением мы потом будем это платье снимать. «Мы его берем», — сказала я решительно. «У нас есть к этому платью нечто похожее для вашей дочурки. Посмотрим». Дочурка буквально подпрыгнула на месте, ответив за нас бабушка решительно. «Несите, будем мелить». «Сегодня у нас на вечере будет сразу 2 принцессы». Потрепала я за кудрявый хвостик непоседу, мысленно для себя отмечая, как приятно сердцу стало после сказанного девушка-консультантом «дочь». Демьян. Встретиться с моими девчонками мы договорились сразу в новом отеле на побережье, куда их должен доставить водитель из моей фирмы. Пока мать с Никой и Фисой готовятся к вечеру, и, как сказала дочь, наводят малафет, в окружении стилистов, визажистов, парикмахеров, я выехал на место проведения мероприятия, немного раньше, чем они, чтобы проконтролировать готовность организаторов и персонала к приему гостей. Да и, честно говоря, никогда не любил эти чисто женские штучки. И для меня проще было завалить себя работой, чем пережить тот хаос, что творился в нашем люксе. На месте закрутился настолько, что менял джинсы на смокинг, доставленный помощницей из химчистки практически на бегу в одном из номеров. Торопливо приглаживал рукой спутанные волосы и, уже спускаясь по лестнице, завязывал бабочку, которую терпеть не мог. В половине седьмого организаторы торжественно разрезали ленточку, и первые приглашенные хлынули в зал для приемов, смежный с фуршетным. Мимо то и дело мелькали знакомые лица партнеров, коллег и просто хороших знакомых, с которыми я здоровался и перекидывался парой-тройкой фраз. Сам же то и дело оглядывался, выискивая глазами свое убойное женское трио. Поглядывая на наручные часы, уже начинало не на шутку волноваться, когда стрелка показывала почти без 10:07, а моих девчонок во главе с матерью не было. Собственно, так же, как и Бурменцева. Зато я выцепил взглядом вошедшего в двери отеля отца. Как всегда, гладко выбрит, одет с иголочки в темно-серый костюм. Волосы с проседью модно уложены, и в свои 60 с хвостиком отцу едва ли можно было дать полтинник. Решительная походка, прицельный взгляд, все как обычно. Единственное, что меня удивило, его нынешней жены, матери Сереги, с ним не было. Отец приехал на открытие, один,